Королевская награда. Это было в те далекие времена, когда на севере Англии тянулись густые леса, и какой только живности в них не было. Но не каждый охотник решался отправиться в лесную глушь. Встреча с грозным медведем или диким кабаном не сулила ему ничего хорошего. И вот как-то по осени в окрестностях Оклендского замка, что в графстве Дарем, завелся такой свирепый кабан, что держал в страхе всю округу. Был этот вепрь огромен и страшен. Злобно топорщилась его черная щетина. В пасти торчали острые клыки. Маленькие глазки злобно рыскали по сторонам, а бегал кабан так резво, что и на коне его не догонишь. Питался он травой и кореньями, но и людям проходу не давал. Мало того, что повытоптал все крестьянские поля, так еще и подкарауливал одиноких путников. Притаится в кустах и ждет крестьянина, устало идущего с поля. А как увидит, бросается за ним в погоню. Живым от этого вепря никто не уходил. Измучились окрестные крестьяне, собрались вместе и написали письмо хозяину Оклендского замка, Даремскому епископу, человеку могущественному и влиятельному. Слезно умоляли его помочь в беде. Даже днем спасения им от лютого зверя не стало, а как солнце садилось, из домов никто не выходил. Согласился епископ, что дело плохо, и обещал по-королевски наградить храбреца, который убьет вепря. Но смельчаков в округе поначалу не нашлось. Несколько смелых рыцарей из южных графств, на счету которых было немало драконов и прочих чудовищ, пытались было сразиться со страшным вепрем. И что же? Ни один не вернулся из леса. Наконец, отыскался все-таки храбрец. По правде сказать, его прелестила вовсе не слава, а обещанная награда. Был он младшим отпрыском старинного, но не богатого рода Поллард, и как самый младший сын не мог рассчитывать ни на деньги, ни на родовой замок, так что оставалось ему надеяться только на самого себя. «Недурно звучит наградить смельчака по-королевски», — сказал он себе. «Но мертвому деньги не нужны. Как же остаться в живых и победить вепря?» — думал он. Убивает вепрь не только беззащитных крестьян, но и рыцарей с оружием в руках. Видно, он не только силен, но и хитер. Значит, надо разведать его повадки и сначала потягаться с ним хитростью. Ну а если не выйдет, помериться силой. Оставил дома юный храбрец Поллард меч, коня, доспехи, сунул в карман ломоть хлеба и кусок сыра и зашагал в лес, где было логово дикого кабана. Шел не спеша, прислушивался к каждому шороху, приглядывался к каждой звериной тропке. Наконец напал на след вепря и много дней крался по его пятам. Ночью зверь петлял по лесам и полям, днем отсыпался в своем логове. И ни разу не почуял, что человек подкрался к нему совсем близко. Через месяц юный Поллард знал об этом кабане все, что тот огромен и свиреп, проворен и силен. К тому же на редкость прожорлив. Ел он все подряд, но просто обожал буковые орешки, которые в эту пору плотным слоем устилали землю в лесу. Кабан особенно любил гулять по ночам. В свое логово возвращался под утро, лакомился буковыми орешками и валился с ног. Теперь юный Поллард знал, что надо делать. Взял он кривой, как серп, меч, оседлал своего коня и поскакал вечером к ферме, одиноко стоявшей у самого леса. Оставив коня на соседней ферме, юноша отправился в лес. Он знал, что до рассвета зверь не вернется, будет рыскать по округе и только под утро явится в логово, набьет брюхо буковыми орешками и крепко заснет. Нашел Поллард высокий развесистый бук, что рос в двух шагах от логова вепря. Влез на него и как следует потряс, а сам притаился на вершине. Под деревом выросла целая гора орехов, так что кабану оставалось только наесться до отвала и поскорее уснуть. Забрезжил рассвет, и у логова раздалось сопение и похрюкивание. Голодный кабан возвращался домой, разрывал носом опавшие листья в поисках еды. Вдруг он остановился, почуяв приготовленное Поллардом угощение. Послышалось торопливое чавканье, как будто вепрь куда-то очень спешил. Юноша думал, что натряс орешков на целое стадо кабанов, но, видно, у этого брюхо было бездонное. Он все ел, ел и никак не мог насытиться. У Полларда затекли ноги, онемела рука, сжимавшая меч, но он боялся пошелохнуться, чтобы не спугнуть зверя. Наконец, съев все орешки до последнего, кабан хрюкнул от удовольствия и медленно двинулся к логову. С шумным вздохом улегся на землю, повернулся на бок и зажмурил глаза, разомлев от удовольствия. Дождавшись, когда вепрь покрепче уснет, Поллард осторожно спустился с дерева и, не дыша, пополз к нему, чтобы убить вепря во сне. Но не тут-то было. Зверь вмиг учуял опасность. С ужасающим рыком вскочил на ноги и ринулся на юношу. Тот едва успел отскочить в сторону. Весь день сражались в лесу Поллард и вепрь, и ни тот, ни другой не могли одержать победы. Вот уже и солнце село. На небе одна за другой зажигались звезды. Тут юный Поллард почувствовал усталость, а вепрь бился, как ни в чем не бывало, и все дальше оттеснял его в чащу. Вот уже и часы на Оклендском соборе пробили полночь. Юный Поллард собрал все свои силы и бросился на зверя. Всю ночь при свете звезд длился их поединок, и только когда первый луч солнца позолотил верхушки деревьев, Поллард поднял меч и, наконец, убил зверя. В полном изнеможении, с кровоточащими ранами, нагнулся он над мертвым зверем и еще раз подивился, каким громадным был этот кабан. Да... Такое чудище могло причинить немало бед. Полларду бы скорее отправляться на ферму, вскочить в седло и мчаться к епископу с хорошей вестью. Но после боя, который длился весь день и всю ночь, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Из последних сил юноша раскрыл звериную пасть, отсек язык и положил его в карман. Затем доковылял до зарослей папоротника и тотчас уснул, зарывшись в пожухлую листву. Он проспал весь день и спал так крепко, что не слышал щебетания птиц над головой, шуршанье беспечных кроликов в осенней траве и осторожные шаги лисицы, почуявшей легкую добычу. Не слышал он и всадника, который проезжал мимо. Увидев огромного кабана, лежащего неподвижно на опушке, он остановил коня и спешился. «Ага, да это же тот самый вепрь, за которого епископ обещал наградить по-королевски», — подумал он. Оглянулся кругом — никого. Видно, вепрь погиб, сражаясь с каким-то другим зверем. «Так почему бы мне не получить награду? Кто знает, что не я его убил?» — решил всадник и отрубил зверю голову. Довольный собой, он привязал трофей к седлу и поскакал в Оклендский замок. Проснулся юный Поллард, потянулся, вскочил на ноги. Пора и за наградой. Вот только умыться бы в ручье. Сделал два шага и вдруг видит, о ужас, кабан-то без головы. Поллард чуть сам замертво не упал. «Надо было мне сразу скакать к епископу», — укорял он себя. «Но как? Я ведь и на ногах не стоял. Шутка ли? Весь день и всю ночь биться с диким вепрем. А теперь все мои старания, смертельная схватка — все это зря. Награду вместо меня получит какой-то лавкач. Но, может быть, еще не все потеряно. Может, я еще успею опередить его и доказать епископу, что я победил вепря». И юноша со всех ног бросился на ферму, где оставил коня. Вскочил в седло и понесся в Оклендский замок. Путь ему преградила стража. «Мне срочно нужно видеть епископа!» — крикнул он страже, преградивший путь. «Я Поллард! Я убил вепря и теперь прискакал за обещанной наградой!» «Может, ты и убил!» — ответили стражники. «Но только что в замок приехал незнакомец, и у него к седлу привязана голова этого вепря. Поэтому, наверное, все-таки он убил зверя». Но юноша так настойчиво требовал встречи с епископом, что стражники, спокойствия ради, пропустили его в замок, а дворецкий припроводил прямо к епископу в зал церемоний. Там-то и увидел юноша ловкача, который гордо держал голову вепря, а приближенные и слуги толпились вокруг, охали, разглядывая страшную пасть и завидуя счастью победителя. Но едва юный Поллард вошел, как епископ поднял руку, и в зале воцарилась тишина. Благосклонно взглянув на лукавого незнакомца, епископ сказал: «Храбрец, я не знаю твоего имени, но благодарю тебя. Ты освободил наш край от ужасного бедствия, и за свою смелость будешь награжден по-королевски». «Стойте, ваше преосвященство!» — воскликнул Поллард, расталкивая слуг, которые пытались удержать его. «Вепри убил я, а не этот человек!» И тут Поллард рассказал, как бился с чудовищем весь день и всю ночь, как упал на землю в полном изнеможении и проспал до вечера. «Возможно, возможно», — с насмешкой ответил незнакомец. «И все-таки вепря убил и я. И кроме слов у меня есть доказательства». Он высоко поднял голову вепря и бросил ее к ногам епископа. «Голова доказывает только то, что ты ее отрубил», — не сдавался юный Поллард и достал из кармана язык вепря. «Вот свидетельство, что я настоящий победитель», — сказал он и бросил язык на пол рядом с головой. Не спеша поглаживая бороду, епископ посмотрел на язык, потом на голову, перевел взгляд с юного Полларда на заезжего незнакомца и, как человек мудрый, сразу догадался, кто из них говорит правду. «Откройте вепрю пасть и посмотрите, есть ли у него язык», — приказал он. Слуги поспешили выполнить приказание, и тут незнакомец, зная, кто прав, быстро вышел из зала, вскочил в седло и был таков. И тогда юный Поллард рассказал, как выслеживал вепря, изучил все его повадки и пытался убить зверя во сне. «Поразительно», — восхищенно сказал епископ, — «ты поистине заслуживаешь королевской награды. Теперь слушай, в чем она состоит. Сейчас я пойду обедать, а ты выйдешь за ворота замка. Вся земля, что ты успеешь объехать, пока я ем, будет принадлежать тебе». Епископ отправился в столовую, а юноша во двор. «Как долго обедает епископ?» — спросил он у привратника. «Обычно около часа», — ответил тот. Но сегодня я видел его восхищенный взгляд и думаю, что он пробудет за столом дольше, чем обычно». Замечательно обрадовался юноша, сел на коня и выехал из ворот замка. Епископ, как и предполагал слуга, в этот день засиделся за столом, и обед его длился целых полтора часа. Наконец он не спеша вышел из столовой и спросил у дворецкого: «Ну, как наш юный Поллард? Уже вернулся?» «Вернулся? Мой господин, он ждет вас в зале уже почти час». «В самом деле?» — улыбнулся епископ. «Он, очевидно, столь же скромен, сколько и храбр. Я сразу это понял, как только посмотрел в его глаза. Я ведь знаток человеческого сердца», — сказал епископ и величаво прошествовал в зал церемоний. Увидев его, Поллард встал на одно колено. Епископ, улыбаясь, протянул руку, и юный герой поцеловал бриллиантовый перстень, играющий всеми цветами радуги. «Мне сказали, что ты давно уже ждешь меня, а ведь ты мог бы объехать вдвое больше земли за то время, что я предоставил тебе», — любезно проговорил епископ. «Знаю, мой господин», — ответил юноша с легкой улыбкой. «Какой ты необыкновенно скромный молодой человек!» — удивился епископ. «Скажи, и сколько же земли ты объехал?» «Немного», — ответил юноша. «Все вокруг вашего замка, ваше преосвященство». Улыбка вмиг исчезла с лица епископа. «Вокруг моего замка?» — повторил он. «Да, ваше преосвященство». «Вокруг моего замка», — опять повторил епископ. Не сводя глаз с юного Полларда, он медленно опустился в кресло и, откинув назад голову, вдруг безудержно захохотал. Все придворные и слуги, поглядев друг на друга, тоже стали громко смеяться. «Как я сразу не догадался!» — сказал, наконец, епископ, сдерживая смех и вытирая струящиеся по щекам слезы. «Человек, перехитривший вепря, слишком крепкий орешек для такого простака, как епископ. Так ты, значит, друг мой, претендуешь на мой замок? Но ведь его преосвященство дал обещание». «Верно, верно. Но мне кажется, ты не совсем ясно представляешь, как непросто жить в таком замке. Начнем с того, что здесь сырость и холод круглый год. Сейчас у тебя, конечно, нет ревматизма, а поживешь тут годик-другой, и кости заноют, как у старика. А сколько надо запасать дров, а сколько приходится платить слугам?» Епископ тяжело вздохнул. «Нет, младшему отпрыску благородного рода лучше всего получить собственную землю. Подайте мне карту». Развернув пергамент, он пристально оглядел свои владения. «Вот», — сказал он, ткнув в карту пальцем. «Видишь, отличная земля. Тут и охотничьи угодья, и поля. А на этом холме можно построить небольшой замок, удобный и теплый, как сейчас принято», — подытожил епископ и снова рассмеялся до слез. Не ожидал он, что придется ему выкупать свой замок у юного храбреца. А на фамильном гербе Полларда с той поры изображена твердая рука, сжимающая кривой, как серп, меч.